Глава 7. Просвет во мраке тайны. Важность и неожиданность доставленной Лестрейдом новости полностью шокировала нас. Грегсон вскочил со стула, опрокинув стакан с остатками виски. Я молча уставился на Шерлока Холмса. Его губы были плотно сжаты, а брови нахмурены. «Значит, Стенджерсон тоже», — пробормотал он. «Что ж, сюжет усложняется». «В нем и без того хватало сложностей», — проворчал Лестрейд, беря стул. «Но я, кажется, попал на военный совет». «Вы уверены в верности информации?» — запинаясь, спросил Грегсон. «Я только что из его номера», — ответил Лестрейд. «Это я обнаружил тело». «Мы тут выслушали выводы Грегсона по этому делу», — сообщил Холмс. «Может быть, вы будете столь любезны и тоже сообщите нам о проведенном вами расследовании?» «Ничего не имею против», — ответил Лестрейд, усаживаясь. «Не отрицаю, что был уверен в причастности Стенджерсона к убийству Дреббера, но последнее обстоятельство в деле показало, что я ошибался. Убежденный в своей правоте, я решил выяснить дальнейшую судьбу секретаря. Их видели вместе на Юстонском вокзале около 8:30 вечера 3 числа. В 2 ночи Дреббера нашли мертвым на Брикстон-Роуд. Следовательно, вопрос заключался в том, как Стенджерсон провел время между 8:30 и моментом убийства, и куда он потом подевался. Я отослал в Ливерпуль телеграмму, в которой дал его описание и распорядился установить наблюдение за всеми американскими кораблями. Затем стал осматривать все гостиницы и сдаваемое жилье в окрестностях Юстонского вокзала. Видите ли, я исходил из следующих соображений. Если Дреббер и его спутник расстались, самым разумным для Стенджерсона было бы снять комнату на ночь где-нибудь вблизи вокзала, чтобы утром сразу же туда отправиться». «Вероятнее всего, они договорились о месте встречи заранее», — сказал Холмс. «Так и оказалось. Вчера весь вечер я расспрашивал хозяев, но это ничего не дало. Я продолжил поиски с раннего утра и в 8 добрался до гостиницы «Холидей» на Литл Джордж-стрит. На мой вопрос, не остановился ли у них мистер Стенджерсон, они сразу же ответили утвердительно». «Вы, наверное, и есть тот джентльмен, которого он ждет», — сказали мне. «Он ждет вас уже 2 дня». «Где же он сейчас?» — спросил я. «Наверху он еще спит, просил, чтобы его разбудили в 9. Я поднимусь и сам разбужу его». Мне казалось, мое внезапное появление заставит его нервничать, он потеряет контроль и скажет что-нибудь лишнее. Коридорный вызвался проводить меня. Комната Стенджерсона была на 3-м этаже, и к ней вел небольшой коридор. Коридорный показал мне нужную дверь и уже собирался спускаться вниз, как вдруг я увидел такое, от чего даже при моем 20-летнем опыте мне стало дурно. Из-под двери тянулась извилистая полоска крови. Она пересекала коридор и втекала в кровавую лужу у противоположного плинтуса. Коридорный услышал мой вскрик и вернулся. Он сам чуть не упал в обморок, увидев этот ужас. Дверь оказалась запертой изнутри, но мы навалились на нее и выбили. В комнате у открытого окна лежал скорчившийся человек в пижаме. Он, несомненно, был мертв и лежал там уже давно, так как тело уже закоченело. Когда мы перевернули тело, коридорный сразу же опознал джентльмена, снимавшего у них комнату под именем Джозефа Стенджерсона. Причина смерти — глубокая ножевая рана в области сердца. А теперь самая интересная деталь. Как вы думаете, что было над трупом?